Глава 49. Но я же так не хотела. Я хотела сначала расстаться с мужем по-человечески, но голова отказывается думать совсем под эмоциями от поцелуев Вадима. «Вадим, не надо. Мы не должны сейчас...» Пыталась остановить его. Надавила руками на плечи, и парень выпустил меня. Я встала на ноги и нервно провела рукой по волосам. «Мы не можем. Я еще замужем». «Да плевать на эти мелочи». Вадим встал за мной и снова прижал к себе, притиснув к стене, чтобы не сбежала. «Я не смогу остановиться, Алина». Снова поцелуй. Страстный, даже грубоватый. В каждом движении губ и рук, впивающихся в кожу до боли, сквозило бешеное желание, подпитанное долгим временем, что мы не могли быть вместе. От его губ кружилась голова. Сил сопротивляться не осталось. Я поддалась, обвив мощную шею руками, и сама дарила не менее горячие поцелуи. Хочу, как во сне. Жарко, страстно. Эти сны повторялись не один раз, заставляя меня сходить с ума от желания. И вот теперь они превратились в явь. Закинул одну мою ногу себе на бедро. Мужская рука нырнула под юбку. Он провел пальцами по белью, и я выгнулась от удовольствия. «Только не останавливайся. Плевать, что будет после. Сейчас я хочу. Очень хочу». Глядя в мои глаза, отодвинул ткани и коснулся обнаженной кожи. Это было лишь самое начало нашего кайфа. Но я уже не знала, куда деть себя от слишком острых эмоций. Вцепилась в его плечи и тяжело дышала, реагируя на ласки сильных, но нежных пальцев, словно оголенный нерв. Вадим целовал мои распухшие губы, пересохшие от частого и рваного дыхания, шею. Стянул футболку с меня и с себя, чтобы чувствовать тепло друг друга сильнее. Потом снял и бюстгальтер, чтобы снова видеть и целовать мою грудь. Одна рука так и продолжала ласки клитора, вторая же легла на нежную кожу груди, и пальцы несколько раз прошлись по ней, намеренно задевая сосок. Это легкое движение и взгляд синих глаз, в которых я тонула от невыплеснувшегося вожделения, заставили меня дернуться снова и загореться еще больше. С приоткрытых губ полились стоны. Если бы он не держал меня, прижав к стене, я бы просто упала. Настолько меня растащило от эмоций. «Не могу больше ждать», — сказал Вадим полушепотом и снял белье вовсе. Спустил штаны и боксеры, подхватил меня под бедра, снова почти закинул на себя и мягко ввел в меня член. Вторжение в тело отозвалось дискомфортом после отсутствия практики. Я какое-то время привыкала к размеру, пока волны удовольствия не перекрыли все собой и не унесли меня куда-то за пределы этой квартиры. Мои стоны подстегивали Вадима, и он двигался все более яростно и безудержно. Именно так было во сне. Именно так я и хотела. Я целовала его в ответ, кусала шею, кажется, оставляла засосы, наслаждаясь этим невероятным сексом, о котором мы столько грезили оба. «Чёрт, долго не смог с тобой. Ты так меня заводишь!» Целовал он мою шею, немного отдышавшись после того, как кончил в меня с громкими стонами. «Ты хочешь еще? Я хочу». «Хочу», — ответила я, снова впиваясь в его губы. Вадим некоторое время наслаждался поцелуем, потом мягко прервал его и отпустил мои бедра, которые, оказывается, болели от его хватки. Я встала на дрожащие ноги, и меня тут же развернули к стене и заставили прогнуться. Снова нежные пальцы легли на клитор. Горячее тело прижалось сзади, член снова оказался внутри меня. Вадим начал медленные ласковые движения. Инстинктивно мое тело поддавалось ему навстречу, а с губ срывались стоны от ласк пальцами. Он уже не брал меня так, как нравилось ему, а пытался доставить удовольствие мне, и у него это получалось. Вадим хотел, чтобы я дошла до оргазма. Уже второй раз с ним. И не последний. Толчки внутри меня сводили с ума. Одна рука на клиторе, а вторая принялась ласкать соски, вызывая совершенно сумасшедшее ощущение сплошной ласки, сплошного секса. Будто меня трахают всю и сразу, и меня это заводило все больше. Предчувствуя приближающуюся волну остро-сладкого удовольствия, сама насаживалась глубже. И Вадим подхватывал мой ритм, доводя до исступления нежными руками и поцелуями шеи. «Кончай, моя девочка, я вижу, ты хочешь!» Шептал он мне на ухо, распаляя еще сильнее, заставляя стонать громче. «А я хочу снова посмотреть на это. Покажи мне, какая ты сексуальная!» Последняя фраза почему-то сорвала последний стоп-кран, и меня сотрясли импульсы оргазма. Сладкий спазм стянул тело, заставляя меня дрожать, впиваться пальцами в стену и кричать так, что горло просто охрипло. Пока меня било от оргазма, Вадим получил еще раз свой, продлевая мое удовольствие и кайфуя от нового оргазма глубокими толчками. Член пульсировал внутри, изливая спермой, и я получила еще один оргазм, моральный. Как же я давно этого хотела. «Я люблю тебя», — снова и снова шептал он, покрывая шею и спину поцелуями, и я снова и снова выгибалась дугой. Только что получила разрядку, заметно подустала, но желание отказывалось покидать меня. Вадим развернул меня к себе и опять взял мои губы, царапая кожу упрямой щетиной. Синие глаза внимательно смотрели в мои, а потом его губы тронула улыбка. «Ты хочешь еще?» — победно сказал он. «Какая ты ненасытная оказалась!» «Я бы, наверное, не призналась в этом, но да, мне хотелось еще. Мне было мало». А Вадим в который раз читал меня по глазам. Потянул меня за руку к дивану и повалил на него. Лег сверху, растолкав ноги в стороны. Губы снова встретились с моими. Влажный член опять оказался внутри меня. Сразу перешел к быстрому темпу, пытаясь насытиться мной. Толчки глубокие, мощные, будто это последний секс в его жизни. Это наслаждение на его лице доставляло еще больше кайфа мне, пока мы снова оба не достигли оргазма, утонув в тяжелом дыхании и взаимных стонах. Я не знаю, сколько прошло времени, прежде чем мы смогли хотя бы одеться обратно. Нас вело и вело. За окном уже стемнело, а мы все не могли насытиться друг другом. Одетые сидели на диване и молчали. Когда безумие прошло, меня насквозь пронзило чувство стыда. Я изменила. Я изменщица. Ведь я не развелась еще. «Что мы с тобой наделали?» — сказала я надтреснутым голосом. «Что мы наделали?» — спросил Вадим. «Полюбили». «Но я ведь еще не развелась». «Разведешься. Ты давно не с ним. Нечего себя корить. Ты давно моя». Он снова будто читал все мои три волнения по моему молчанию и взгляду. «Да, давно его». «Но все же не стоило так. Это недостойно». «Но сделанного не воротишь». Взгляд упал на руку с обручальным кольцом. Стянула его с пальца и на время зажала в руке, словно талисман, который не сработал. Потом вытянула кулак ладонью вниз и разжала пальцы. Золотое украшение скатилось с руки и упало на ковер. Закатилось куда-то под диван. И черт с ним. Это мне больше не нужно. Так себе жена из меня получилась. «Иди домой, Вадим. Я хочу побыть одна». «Не грузись, Аля. Рано или поздно это бы произошло. Я бы не отступился, даже если бы начался всемирный потоп. Я знаю. Тогда прими это как факт. Ты со мной. Брак был ошибкой. Бывает. Будет другой брак, правильный. Ты думала о венчании? Что? Перевела на него изумленный взгляд. Какое еще венчание? В церкви. Пожал он плечами. Со свечками. Сумасшедший? Это ведь раз и навсегда. А я и хочу, чтобы было раз и навсегда. С тобой, Алин. Не придуривается. Синие глаза абсолютно серьезные. Мне никогда не говорили подобных слов. Это даже круче признания в любви. Он готов перед Богом клясться в любви и верности мне одной. Сумасшедший. «Потом об этом поговорим. Это слишком серьезный шаг», — ответила я. «Иди, пожалуйста. Мне необходимо остаться одной». Он ушел. А я вдруг принялась плакать. Потому что я просто ничтожество. Я не смогла разобраться в этой ситуации и изменила мужу. Пусть я не люблю его давно, пусть хотела расстаться и без этого, но я поддалась эмоциям, и теперь я изменщица. Обливая слезами, налила себе чая, чтобы хоть немного успокоиться. Как теперь мне говорить с Виталиком? Мало того, что мне предстоит ему сказать о разводе и о том, что чувства ушли, и он прекрасно поймет из-за кого, так еще сюда теперь вмешалась и измена. Мне было стыдно, что мы в этой самой квартире столько часов предавались безудержному сексу и не думали ни о чем. Это ужасно. Но я это сделала. Перешла черту. Не осталась безгрешной. А так хотелось быть честной, но у меня ничего не вышло. Вадим лишил меня всего. Воли, разума, совести и чести. Я больше не та Алина, которая сюда приехала. В кого я превратилась из-за него? Не думала, что любовь бывает такой жестокой, что она ломает вот так.